Глава десятая. «Могу я спросить, куда мы направляемся?» — поинтересовался Язон, когда отряд медленно двинулся вниз по склону. Воины растянулись широким полукругом с Темучином в центре. Четыре моро потащили труп своего собрата. «Нет», — отрезал Темучин, отбив у Язона всякую охоту задавать вопросы. От обрыва, невидимого уже за пеленой дождя, начинался ровный спуск. Поросшую травой и небольшими кустами равнину пересекали ручьи и речки, сливавшиеся ниже в широкие, но мелкие потоки. Моропы переходили их вброд, удивленно фыркая. Они никогда не видели столько воды. Температура повышалась, и все развязали одежды. Язон с радостью, сняв шлем, подставил лицо моросящему дождю. Он стер со щек слой мази и начал подумывать о купании. Спуск неожиданно закончился неровным утесом. Внизу пенилась бурная речка. Темучин приказал сбросить в нее лишние шкуры и тушу погибшего животного. Воины подтащили моропа к обрыву, и тело с шумом упало в воду. В последний раз мелькнули когтистые лапы, мороп перевернулся и исчез. Без колебаний Темучин направил отряд на юго-запад, вдоль берега реки. Видно, он знал об этом препятствии. Марш продолжался весь день. К вечеру дождь прекратился, а характер местности изменился. Все чаще стали попадаться островки кустов и деревьев. Впереди показался широкий утес, а за ним лес. Увидев его, Темучин приказал остановиться. «Спать, дальше двинемся ночью». Язону не нужно было повторять дважды. Остальные еще не успели остановиться. А он же спрыгнул с седла, свернулся калачиком и закрыл глаза. Моропы после спуска на веревке и долгого пути тоже радовались отдыху. Вытянувшись на земле, они погрузили голову в траву и жевали ее даже во сне. Было темно. Язону показалось, что он только что закрыл глаза, как его уже кто-то схватил за ногу стальными пальцами. — Мы выступаем, — сказала Ханг. Язон сел, энергично потянулся, хрустнув костями, и протер глаза, пытаясь отогнать сон. Накануне, выпив остатки очада из своего бурдюка, он наполнил его водой. Теперь он отпил немного воды, остальное вылил себе на голову. Здесь не было нужды экономить. Они построились в колонну. Впереди Темучин, Язон одним из последних, а Ханг замыкал движение, и по его косым взглядам и обнаженному мечу было ясно, что он стережет Язон. Разведывательная группа превратилась в военный отряд, и кочевники, не нуждаясь больше в помощи бродячего жонглера, ждали от него только помех. В тылу отряда Язон не мог причинить никакого вреда, а если б и попытался, его тут же убили бы. Он понимал это и старался ехать спокойно, всем своим видом выражая покорность. Отряд двигался абсолютно бесшумно. Даже когда они вступили в лес, не раздалось ни звука. Мягкими подушечками лап каждый мороп ступал вслед, оставленный идущим впереди. Кожа не скрипела, металл не звякал, призрачными тенями скользили кочевники в пронизанной дождем тишине. Деревья расступились. И Язон увидел, как они выехали на поляну. Неподалеку виднелся свет, и смутно угадывались очертания какого-то здания. Все так же молча воины повернули вправо, и единой линией двинулись к строению. Они уже были в нескольких метрах от него, когда внезапно появился прямоугольник света, кто-то открыл дверь, на освещенном фоне четко выделялся силуэт человека. Этого взять живым, остальных убить. Негромко выкрикнул Темучин, и прежде чем он закончил, воины бросились вперед. Человек в проеме с хриплым криком отпрянул назад, пытаясь закрыть дверь. Трое воинов сбили его с ног, и, упав вместе с ним, остались лежать неподвижно. Язон, который как раз слезал с моропа, удивился, почему они не встают, как тотчас же получил ответ. Еще пять кочевников метнулись к проему, натягивая луки, двое припав на колено, а трое, стоя во весь рост, разом послали в открытую дверь пять стрел. Потом еще раз, когда подошел Язон, Воины уже ворвались в здание, и он вбежал следом. Схватка почти закончилась, и небольшую, похожую на амбар, комнату заполнила смерть. Жуткую сцену освещал неровный огонь свечи. Перевернутые столы и стулья были свалены в кучу, а рядом лежали мертвые и умирающие. Седой человек со стрелой в груди громко стонал. Воин Тимучина наклонился и коротким ножом перерезал ему горло. Послышался треск, и здание задрожало. Это с тыла ворвались остальные кочевники. Только один человек оставался в живых и продолжал сражаться, тот самый, что стоял в дверях. Высокий, с густой копной волос, в грубой домотканной одежде, он, отступив к стене, орудовал огромной дубиной. Убить его было нетрудно, хватило бы одной стрелы, но кочевники, выполняя приказ, старались захватить этого человека живым, но никак не могли к нему приблизиться. Один воин сидел на полу, держась за ногу, второй был обезоружен на глазах у Изона, его меч со звоном отлетел в сторону. Изон решил, что может помочь. Быстро оглядевшись, он заметил у стены полку, на которой стояла лопата с длинной ручкой, как раз то, что было ему нужно. Схватив ее, он уперся коленом в середину рукоятки, та согнулась, но не сломалась, дерево оказалось хорошо выдержанным. «Я возьму его!» — крикнул Изон, подбегая к сражающимся. Он немного опоздал. Дубинка попала одному кочевнику по руке, сломав кости и выбив меч. Изон занял место раненого и сделал обманный выпад, как будто собираясь ударить противника по ногам. Тот быстро опустил дубину, раздался треск. Используя силу ответного удара, Изон взмахнул лопатой и сделал выпад в голову. Противник парировал удар, но при этом вынужден был отступить от стены, и стоявший рядом Аханг ударил его плашмя мечом по голове. Крестьянин охнул и упал без чувств. Изон отбросил лопату и подобрал дубинку. Она была сделана из крепкого гибкого дерева и стянута железными кольцами. В длину дубина достигала почти 2 метров. — Что это? — спросил Тимучин, внимательно следивший за ходом схватки. — Дубина из дерева. Простое, но надежное оружие. — И ты умеешь им пользоваться? — Ты говорил, что ничего не знаешь о жителях низин. Вождь говорил спокойно, но глаза его полыхали огнем, и Изон понял, что сейчас в этой комнате может стать одним трупом больше. — Я и теперь ничего о них не знаю. Я научился владеть этим оружием дома. Там, у меня, на родине, каждый умеет обращаться с дубинкой. Он не стал добавлять, что речь шла не о племени Пирян, а о его родной планете. Поргорсторсант на другом конце галактики. В аграрном обществе, разделенном жесткими сословными перегородками, оружие могли иметь только военные и представители аристократии. Но ведь нельзя запретить человеку пользоваться палками, если он живет в лесу. И с дубинкой умел обращаться каждый житель планеты, а Изон одно время даже был признан чемпионом в применении этого немудреного, но весьма эффективного оружия. Удовлетворенный ответом, Тимучин отвернулся, а Изон, помахав для удовольствия дубинкой и проделав пару приемов, принялся изучать обстановку. По всей видимости, они ворвались на ферму. Кругом валялись сельскохозяйственные орудия и продукты крестьянского труда. Здесь же содержалась скотина, которую кочевники перебили, как только ворвались в здание. Все приказы вождя понимались буквально и исполнялись немедленно. Если Тимучин сказал «убить», значит, в живых не останется никто. Изон тут же получил подтверждение своей мысли. Кочевники уже вовсю грабили ферму. Один воин, перевернув в поисках добычи какой-то ящик, обнаружил под ним младенца. Очевидно, ребенка спрятали в последнюю минуту, надеясь уберечь от гибели. Не моргнув глазом, варвар пронзил маленькое тельце мечом. Изон постарался сделать вид, что для него это обычное зрелище, но в душе содрогнулся от ужаса. — Свяжите пленного и приведите его в чувство, — — приказал Тимучин, очищая от пыли упавший на пол кусок жареного мяса. Связав крестьянину руки за спиной, его прислонили к стене и стали обливать водой. Когда после третьего ведра он так и не пришел в себя, Тимучин накалил в пламени свечи кончик ножа и прижал к руке пленника. Тот дернулся, застонал и открыл глаза. — Ты говоришь на межязыке? — спросил Тимучин. Крестьянин быстро заговорил на непонятном языке. Вождь внимательно выслушал его и сильно ударил по свежей ране. Крестьянин пронзительно крикнул и опять сказал что-то на своем языке. — Глупец, не умеет говорить на нормальном языке, — констатировал Тимучин. — О, Тимучин, разреши мне, — выступил вперед один из воинов, — его язык похож на язык племени змеи, что живет на востоке у моря. Минут через 10 переговоры удалось наладить. С бесконечными повторами и поправками пленнику сообщили, что его убьют, если он откажется помогать Тимучину. Никаких обещаний относительно того, что будет в случае согласия, он не получил, но понял, что и в его положении выбирать не приходится. «Мы хотим добраться до места, где есть солдаты», — добавил Тимучин. «Переведи». Пленник быстро закивал головой. Понятно, что в примитивном обществе крестьянин не испытывает любви ко всякого рода угнетателям, в том числе и к воинам, которые собирают с него налоги по этой ли причине или из-за страха, но туземец сразу согласился вести кочевников к крепости. «Он говорит, что там много солдат», — сказал переводчик, — «две руки, а может быть и пять рук. Он говорит, что крепость хорошо защищена, у солдат разное оружие, но я не могу понять, что это за оружие». «Пять рук солдат», — Тимучин улыбнулся и посмотрел на воинов, — «я испуган». Кочевники разразились хохотом, молотя друг друга по спинам. Язон, хотя и нашел в шутке ничего смешного, счел за благо присоединиться к остальным. Когда смех стих, двое воинов подвели к Тимучину раненого товарища. — Что случилось? — спросил вождь. — Нога, — хрипло сказал раненый. — Дай взглянуть. Воину помогли снять сапог, и когда обнажили ногу, стало ясно, что рана очень серьезная. Коленная чашечка была разбита, и из раны торчали осколки кости. По ноге текла струйка крови. Воин наверняка испытывал страшную боль, но терпел и даже не стонал. — Ты не можешь ходить, не можешь ездить верхом, не можешь быть воином, — объявил Тимучин. — Я знаю. Кочевник выпрямился, оттолкнув товарищей. — Но я хочу умереть в бою. Я хочу, чтобы меня сожгли с моими большими пальцами. Без больших пальцев я не смогу держать меч и не смогу защищаться от подземных демонов. — Ты прав, — Тимучин вытащил меч. — Ты был хорошим воином и добрым товарищем. Желаю тебе побед в подземных битвах. Я окажу тебе честь и сам отправлю на тот свет. Схватка неожиданно оказалась не простой формальностью, а настоящим боевым поединком. Кочевник, несмотря на рану, сражался хорошо, отчаянно защищая свою жизнь, но Тимучин все время старался зайти со стороны сломанной ноги и в конце концов поразил воина прямо в сердце. — Был еще один раненый, — вспомнил вождь, вытирая клинок. Вперед выступил воин с рукой на перевязи. Рука в порядке. Даже кожа не порвана. Я могу сражаться, могу ехать верхом, но не могу стрелять из лука. Тимучин что-то прикинул в уме. Каждый человек на счету. Делай, что можешь, и ты вернешься в свой камач. Мы выступим, как только сожгут убитого. Жонглер, где ты? Язон быстро подошел к Тимучину, готовый выслушать приказ. Поедешь впереди меня. И постарайся не делать лишнего шума. Вождь поморщился, очевидно, вспомнив о неважных воинских качествах Язона. Эта крепость с солдатами как раз то, что мы ищем. Горностаи спускались в низину и раньше, но только по 3-4 человека, потому что спускать много моропов опасно. Обычно они нападали на мирных жителей, но случались и стычки с солдатами, а один раз они убили солдата и захватили у него порох. Я видел этот порох и пытался поджечь его, но он просто сгорел. Однако горностаи клянутся, что порох взрывается, и я верю им. Мы захватим порох, а ты покажешь, как его взрывать. Только дай мне его, я тебе все покажу. Они долго плутали по темному лесу, пока пленник испуганно не признался, что потерял дорогу. Обозленный Темучин несколько раз сильно ударил его и нехотя отдал приказ отдыхать до утра. Снова зарядил дождь, и кочевники укрылись под деревьями. Язон последовал их примеру, но, несмотря на усталость, заснуть не мог. У него не шло из головы побоище на ферме. Перед глазами все время стоял пронзенный мечом ребенок. Теперь выяснилось, что кочевники еще хладнокровные и безжалостные убийцы, и хотя они проливали кровь в соответствии со своими представлениями о жизни, это ничего не меняло. Но Язон напомнил сам себе, что он шпион, а не этнограф. Он выполняет задание. Он должен разрушить социальную структуру кочевников и добиться открытия шахт. Это необходимо сделать, независимо от того, нравятся ему варвары или нет. Все его поступки должны быть подчинены одной цели, и ради нее надо терпеть и держаться. Язон постарался устроиться поудобнее и заснуть, но беспорядочные мысли никак не давали забыться. «Ты, Темучин, в своем роде великий человек», — подумал он, — «но я уничтожу тебя, а дождь все лил и лил». На рассвете они выступили. Пленный, на котором лица не было от страха, долго отыскивал дорогу, а, найдя, чуть не запрыгал от радости. Поскольку рот ему предусмотрительно заткнули кляпом, крестьянин знаками объяснял, в какую сторону надо ехать, и кочевники двинулись в указанном направлении. Неожиданно впереди послышались голоса и треск ветвей, а отряд моментально остановился. Аханг приставил меч к горлу пленника, а остальные бесшумно расчехлили луки. Из-за поворота показались два человека. Пройдя несколько шагов, они замерли, увидев неподвижных всадников. Секунду спустя засвистели стрелы. — Что это у тебя в руках? — спросил Темучин у Язона. Тот спрыгнул с моропа и перевернул труп носком сапога. На убитом были легкие латы и шлем, а у пояса висел меч, а в руке он все еще сжимал примитивный мушкет. Язон подобрал оружие. — Я слышал, что эта штука называется ружье. Оно убивает при помощи пороха, — сказал Язон. — Когда вот этот рычажок ударяет вот по этому камешку, вылетают искры, которые поджигают порох. Порох взрывается и выталкивает вот из этой вот трубки кусочек железа, который убивает не хуже, чем стрела. Подняв голову, Язон увидел с десяток направленных на него луков. Он осторожно положил ружье и снял с пояса убитого два небольших мешочка. — Ну да, вот кусочки железа, вот и порох. Он протянул один мешочек Темучину. — Здесь его не очень-то много, — заметил тот. — Для ружья многое не надо. Но там, откуда пришли эти люди, наверняка должен быть большой запас. — Я тоже так думаю, — согласился вождь и махнул рукой. Быстро отрубив мертвецам большие пальцы, кочевники отволокли трупы в сторону. Темучин взял оба мушкета. Минут через 10 они выехали на пушку леса. Здесь начинался большой луг, который пересекала широкая спокойная река. На берегу реки стояло небольшое укрепление с высокой башней над входом. — Пленный говорит, что это то самое место, — доложил переводчик. — Спроси у него, сколько входов у этого здания. Он говорит, что не знает. — Убейте его. Блеснул меч, и труп оттащили в сторону. — С этой стороны видно только двери и узкие отверстия, Наверное, для стрельбы. Мне это не нравится, — вслух размышлял Темучин. — Пошлите двух человек. Пусть они обойдут вокруг здания. Жонглер, а что это за круглая штука на стене? — Точно не знаю, но, скорее всего, это тоже ружье, только очень большое. Очевидно, оно стреляет большими кусками железа. — Я тоже так думаю, — согласился вождь. Тем временем разведчики бесшумно исчезли в кустах. Если учесть, что кочевники ухитрялись прятаться на абсолютно голой равнине, то неудивительно, что в густом лесу они просто растворились. Воины с хищным нетерпением ожидали возвращения лазутчиков. — Так я и думал, — удовлетворенно кивнул Темучин, когда ему доложили результаты разведки. — С той стороны такая же дверь у самой воды. Ночью мы легко захватим эту крепость, но я не хочу ждать ночи. Сумеешь выстрелить из этого ружья? Последние слова были обращены к Язону, и тот нехотя кивнул головой. Заметив, что кочевники притащили трупы солдат, он начал понимать, куда клонит вождь. В армии Темучина сражались все. Даже играющий на лютне эксперт по пороху возражать не имело смысла. Темучин во что бы то ни стало хотел открыть дверь, а Язон лучше всех подходил для этого дела. Затерев пятна крови, он надел мундир и, подозвав переводчика, заставил его повторить фразу «Открой быстрее!» на местном языке, пока не выучил ее наизусть. — Ты помнишь, что надо сделать? — спросил вождь. — Все очень просто. Я иду к крепости, а вы ждете на опушке. Я прошу их открыть. Они открывают, я вхожу и держу дверь открытой до вашего появления. Мы будем очень скоро. Я в этом не сомневаюсь, но, тем не менее, буду чувствовать себя очень одиноко. По-прежнему лил дождь, и Изон, насыпая порох на полку ружья, прикрыл его шлемом, а потом завернул мушкет в шкуру. Он очень не хотел осечки. Эта штука выстрелит только один раз, — обратился он к Темучину, — а этот меч не внушает мне доверия. Могу я на время взять у тебя перянский нож? Темучин кивнул и протянул ему оружие, Язон нацепил нож на пояс. — Иди, жонглер, — приказал вождь. Язон холодно улыбнулся в ответ и пошел. Сначала пришлось пробираться через густой подлесок, и, не одолев 50 метров, он вымок по пояс. Правда, по сравнению с тем, что ждало его в крепости, это были всего лишь незначительные неудобства. Язон проклял порох, Темучина, свой длинный язык, и, крепко выругавшись, зашагал дальше. Дождь усилился, и здание едва виднело сквозь завесу воды. Под ногами чавкала грязь, пенились лужи, а чужой шлем вонял потом. Выйдя из-под прикрытия деревьев, он направился к реке и вскоре достиг берега. Вода в реке бурлила в водоворотах, смешиваясь с оползающей грязью. Пригнув голову, Язон побрел в сторону крепости, ежеминутно оступаясь на скользкой глине. Минут через 10 он добрался почти до самого укрепления, но дозорные на башне пока что не замечали его. Поглядывая на торчащую над стеной пушку, Язон направился к двери. В этот момент из башни выглянул часовой и что-то крикнул. Язон, не останавливаясь, помахал ему рукой. Солдат окликнул его вторично. Язон махнул рукой и хрипло прокричал «Открой!» «Очень надеюсь, что произносит это слово правильно». Явно неудовлетворенный таким ответом, часовой продолжал что-то кричать. Но Язон уже достиг мертвой зоны под стеной, и теперь его не видно было с башни. Массивная деревянная дверь высотой в 2 человеческих роста была обита полосками железа и выглядела очень внушительно. Язон толкнул ее плечом. Дверь не поддавалась. Неожиданно раздался неприятный звук, и из бойницы справа от входа показался ствол мушкета. Вжавшись в дверь, чтобы его не могла достать пуля, Язон забарабанил по ней прикладом. «Открой! Быстрее! Открой!» Внутри послышался шум и голоса. В крепости происходило какое-то движение. Сердце у Язона чуть не выпрыгивало из груди. пульс бешено стучал в ушах, по лицу струился пот, смешиваясь с дождем. Что делать? Бежать? Но тогда в него будут стрелять и те, и другие, и кто-нибудь обязательно попадет. Остаться? Но нельзя же вечно сидеть здесь, в мышеловке, которая в любой момент может захлопнуться. Он собрался еще раз ударить в дверь прикладом, и тут услышал звон цепей и скрежет засовов. Судорожно сорвав с мушкета шкуру, он взвел курок и напрягся, готовясь к рывку. Когда дверь медленно приоткрылась, Езон сунул в щель ствол мушкета и налег плечом, стараясь открыть ее пошире. Краем глаза он уже видел квадратный крепостной двор и испуганное лицо солдата, отпиравшего дверь. Езон изо всех сил рванулся вперед. Солдат отлетел в сторону. Дверь распахнулась. Он увидел, что напротив входа выстроились солдаты с ружьями на изготовку. Стволы мушкетов смотрели прямо ему в грудь, и он понял, что стоит на пороге смерти. «Бей первым и никогда не останавливайся на полпути. Таков закон кочевников, и они абсолютно правы». Прежде чем кто-нибудь успел двинуться с места, Езон с криком прыгнул в самую гущу врагов и спустил курок. Выстрел гулко разнесся по каменному двору, и один солдат упал. Это был последний, что Езон помнил отчетливо. Кажется, в прыжке он сбил двух человек, и вокруг него началась свалка. Вскочив на ноги, Езон опрокинул еще двоих и, выхватив нож, принялся рубить направо и налево. Один солдат, раненый или мертвый, упал прямо на него и, прикрываясь его телом, Езон продолжал орудовать ножом. Кругом раздавались крики, стоны и звон оружия. Неожиданно резкая боль вспыхнула в ноге и почти сразу в боку и в руке. У него зазвенело в ушах. Закружилась голова, и, рубанув еще раз наугад ножом, он упал на землю. Над ним появился разъяренный офицер. Его меч, со свистом рассекая воздух, опускался Езону на голову. С трудом парировав страшный удар, он всадил нож офицеру в пах. Хлынула кровь, и враг упал. Езон отшвырнул труп, готовясь встретить следующего нападающего. И в этот момент в дверь ворвался первый кочевник с обнаженным мечом в руке. Это был сам Темучин. Чуть не вылетев из седла, он резко осадил Маропа посреди двора, и двое солдат замертво упали под его страшными ударами. С этой минуты не было никакого сомнения в исходе битвы. Предоставив кочевникам самим разбираться дальше, Езон поднялся на ноги и привалился к стене. Звон в ушах утих и перешел в негромкое гудение. На шлеме обнаружилась большая вмятина, но голова, к счастью, была цела. Неглубокая рана под ребрами и порез на руке сильно кровоточили, но никакой опасности для жизни не представляли. Рана на ноге оказалась самой серьезной, так как вражеский клинок задел мышцы. Нога сильно болела, но двигаться Езон мог, хотя и с некоторым трудом. Он очень обрадовался этому обстоятельству, потому что вовсе не хотел погибнуть от меча Темучина, даже если его потом сожгут с его большими пальцами. Бой близился к концу. Но, судя по крикам, внутри здания еще сопротивлялись. Но солдаты, никогда не имевшие дела с таким противником, как кочевники, погибали один за другим. Мушкеты теперь оказались совершенно бесполезны. Стрела разила быстрее и точнее. Двор был усеян трупами. Кровь смешивалась с дождевой водой. У входа, там, где его остановила пуля, лежал мертвый кочевник и единственная потеря атакующих. Езон уловил какое-то движение на башне, но прежде чем он успел пошевелиться, звякнула тетива, и солдат, выглянувший из-за зубца стены, сполз обратно со стрелой в груди. Крики вскоре прекратились. Стоны затихли. Крепость пала. Во дворе появились кочевники и молча засновали среди трупов, совершая свой отвратительный ритуал. Из здания вышел Темучин с окровавленным мечом в руке и, указывая на груду тел у входа, сказал военачальнику: «Трое из них принадлежат жонглеру, пальцы остальных мне». Военачальник отсалютовал и достал кинжал. Вождь повернулся к Язону. «Там внутри много всяких вещей. Пойди найди порох». Заметив, что он все еще держит в руке нож, Язон вытер его об одежду и протянул Темучину. Тот молча взял нож и пошел обратно в здание. Язон, стараясь идти как можно ровнее, направился к складу, вход в который охранял Аханг. В большом помещении с низким сводчатым потолком лежали мушкеты, мечи, ядра, корзины с пулями и несколько коротких толстых стволов, забитых деревянными пробками. — Вот, — указал на них Язон, останавливая Темучина, который хотел подойти поближе, — не ходи туда. — Видишь серые зерна на полу? — Это порох. Он может взорваться от случайной искры. Нужно расчистить дорогу. Наклон вызвал сильную боль в боку, но Язон, стараясь не обращать на это внимания, с помощью обрывков одежды расчистил проход через всю комнату. Оказалось, что порох просыпался из открытого ствола. Сыпав его обратно и тщательно закупорив ствол, Язон осторожно поднял его и передал Аханку. «Не бросать, не наклонять, не держать вблизи огня, не дать отсыреть», — быстро объяснял он. «Пришли сюда. Раз, два, 9 человек за остальным порохом. Передай им то, что я сказал тебе». В этот момент снаружи послышался сильный грохот. Подбежав к окну, Язон увидел, как от башни откололся большой камень, и во двор посыпались осколки. Дождь прибивал к земле густое облако пыли. Раздался еще один взрыв, и задрожали стены. Вбежал кочевник, громко крича что-то на своем языке. — Что он говорит? — спросил Язон. — Приближаются солдаты. Они стреляют из больших ружей. Много рук солдат, больше, чем можно сосчитать.